Издательство «Эксмо» представляет. Алена Рю. Невеста стального дракона. Глава первая. Лиза. Мужчина был голым. По крайней мере, наполовину неприкрытую одеялом. Массивные плечи, широкая грудь со шрамами, словно от когтей медведя, рельефный живот, шелковистые волосы цвета горького шоколада и совершенно невозможные глаза. Золотая переливающаяся радужка в черном кольце. Они смотрели хищно и словно гипнотизировали. Меня к ним будто приковало, не отвести взгляд. И пока я силилась прийти в себя, мужчина схватил меня за плечи и ловко перевернул на спину. Я и уикнуть не успела, и теперь уже я лежала на кровати, а он надо мной нависал. «Кто ты?» — прозвучал низкий, чуть рычащий голос. «И что ты здесь делаешь?» От него пахло каким-то сумасшедшим одеколоном, терпким, со вкусом пряностей, и мое сердце застучало, как барабан. «Наверное, я сплю. Да, это правдоподобнее того, что только что произошло». Полтора часа назад. «Так, еще раз. Вы мне предлагаете... Что?» Я не могла произнести это вслух. «Учиться в магической академии», — не моргнув глазом, ответила девица. «И я бы решила, что это безумная фанатка Гарри Поттера или просто городская сумасшедшая, если бы не ее внешность. Девушка была точной копией меня». Ни отражением в зеркале, ни сестрой-близняшкой. У нас было одинаковым все: волнистые рыжие локоны, зеленые глаза, даже россыпь веснушек на переносице. Только на девушке было темно-синее платье в пол, словно со школьного выпускного, а на мне — джинсы с рубашкой. Наше сходство заметила и официантка, поглядывавшая с любопытством. Что ж, по крайней мере... Девица мне не чудилась. Вообще, день сегодня выдался ужасный. Я узнала, что провалила творческий конкурс на журфак, и теперь заедала горе шоколадным пирожным, забивая шоколадным же мокко. И даже не боялась, что все у меня слипнется. Стоило такое угощение гигантских денег, которых у меня и без того не водилось. Но так было все же лучше, чем утопиться в университетском фонтане. Я не представляла, как теперь возвращаться домой. Мама собирала меня как на войну. Надеялась, что я поступлю и выйду в люди, оставив позади наш крошечный городок. Рассказала о моих планах всем знакомым и родственникам, даже двоюродную сестру обязала приютить меня на время вступительных. И вот как теперь смотреть им всем в глаза? «Елизавета», — вступил в разговор до того молчавший молодой человек, — симпатичный блондин с голубыми глазами. Такие нравятся женщинам. А у него, к тому же, мягкий, обволакивающий голос. Сразу располагает. «Можно просто Лиза», — ответила я машинально. Спрашивать, откуда они знают мое имя, не имело смысла. Нашли же они меня в этом кафе и именно сегодня. «Лиза», — повторил за мной блондин. «Дело в том... что это вопрос жизни и смерти». Он накрыл ладонью руку моей копии, и та потупила взгляд. «Неужели у меня такой же глупый вид, когда смущаюсь?» «Мы с Элизабет любим друг друга», — продолжал он. «Но родители категорически против нашего счастья». «Мой отец надеется, что в академии я забуду Лиама», — пояснила девушка. «Мол, с глаз долой... из сердца вон». «А мои хотят отослать меня за границу», — добавил Лиам. «Печально, конечно», — я кивнула. «Но при чем здесь я?» Этого вопроса они как будто и ждали. У Элизабет аж глаза загорелись. «Я уеду с Лиамом, но родители будут видеть в академии тебя и считать, что все в порядке». «Ну, ничего себе план. Надежный, как швейцарские часы. И как долго вы рассчитываете дурить им голову?» Я скрестила руки на груди. «Годик, может, меньше». Ухоженные брови Элизабет встали домиком. Оказывается, на моем лице бывает и такое выражение. «Как только Элизе исполнится 19, мы поженимся». Лем сжал руку девушки. «И родители не смогут ничего изменить». «А что будет со мной?» «Ты спокойно вернешься домой», — ответила моя копия и торопливо добавила. «Мы ведь тебя наградим. Золото, драгоценности. Что в твоем мире ценится?» «Но главное, ты поможешь нам избежать ужасной участи», — сказал Лиам трагическим тоном. «Я умру без моей Элизы». Они посмотрели друг на друга, а я тяжело вздохнула. «Да за что мне это? Сначала провалилась на вступительных, а теперь вот это. Или помоги людям обрести счастье, или навек майся от чувства вины. Как будто оказаться жалкой неудачницей без будущего мне мало». «Но...» Я все еще не торопилась соглашаться. «Во-первых, если это магическая академия, то там ведь нужна магия, не так ли? А в нашем мире вообще, и у меня в частности, никакой магии нет». «Это не помеха», — заверила Элизабет. «Мой дар слабый. Отец всегда был против того, чтобы его развивать. Дескать, портит характер. Да и есть артефакты-заменители». «Также не исключено, что ваш дар проснется», — предположил Лиам. «Все-таки вы один человек, просто в разных мирах». Мы с Элизабет встретились взглядами. «Один человек? Одинаковые ли мы? Могу ли я доверять ей, как себе?» Мой смартфон, лежавший на столе, пикнул, и на экране высветилось оповещение на календаре. Я нашла подработку промоутером, и сегодня был как раз первый день. Нужно было ехать на склад за листовками, а потом раздавать их в торговом центре. Учитывая, сколько я только что потратила, без денег дальше никак. Лиам и Элизабет, казалось, только сейчас заметили мой телефон. «Это какой-то артефакт?» — удивился блондин. «Ага, и напоминает, что мне пора. Знаете что?» Я вытащила из сумочки кошелек и отсчитала купюры. Оставшихся как раз хватало на метро. «Давайте я подумаю, и мы встретимся вечером». «Нет», — вырвалось у Элизабет. Лем пояснил. «Для перемещения мы использовали редкий камень. В вашем мире его сила быстро ослабевает, и если помедлим, то не сможем вернуться. И тем более прийти второй раз». «Я хочу вам помочь, правда?» Я убрала телефон в сумочку и поднялась. «Но такие дела разом не решаются. Мне нужно подготовиться, поговорить с мамой, оповестить сестру. Не хотелось бы исчезать, не объяснив». «Лиза». Лиам тоже встал и повторил как мантру. «Это вопрос жизни и смерти. Что вы решили?» Я тяжело вздохнула. «Ладно, на работу не поеду, но к сестре все-таки надо». Я махнула официантке, чтобы забрала счет, а сама принялась звонить на несостоявшуюся работу. И пока набирала номер, думала, не сошла ли я с ума. В какую еще академию я собралась? Наверное, умом тронулась из-за провала с поступлением. Но с другой стороны, как не помочь влюбленным? Особенно, если среди них твоя копия. Трубку, наконец, сняли, но на все объяснения принялись истошно орать. Не удержавшись, я послала их в ответ. «Мне, конечно, нужны деньги, но я ни в рабы не нанималась. Даже чувство вины, что подвела, резко отпустила». Кивнув Элизе с Лиамом, с изумлением слушавшим мою ругань, я вышла из кафе на улицу и набрала номер мамы. «Ну что, поступила?» — сходу спросила она. Я пожевала нижнюю губу. И как ей сказать? Черт, надо было подумать об этом, прежде чем звонить. «Мам, тут такое дело!» — промямлила я, растеряв весь запал. «В университете появилась особая программа». «Ты поступила или нет?» — не поняла мама. «Лиза, где ты? Что ты бормочешь?» «Только из кафе вышла». Я постаралась придать своему голосу уверенности. «Решила отметить». Это маму, похоже, убедило. «Ну, так и что за программа?» — поинтересовалась она. «Обучение за границей. Им так понравилось мое эссе, что мне предложили уехать по обмену». Я отчаянно пошарила глазами вокруг и, наткнувшись на суши-бар через дорогу, брякнула. «В Японию». В трубке стало тихо. «Мам, это хорошее предложение», — затараторила я. «Международный бакалавриат для самых лучших, и все будет бесплатно». Услышав кодовое слово, мама словно ожила. «И надолго?» «На годик всего». «Мам, мне надо собираться. Они уже билеты купили, сейчас визу оформляют». «Не знаю, Лиза, это как-то все. «Нет, ты девочка взрослая», — похоже, мама уговаривала саму себя. «Но смотри, смотри, не влюбись в японца», — вдруг строго произнесла она и добавила. «А то знаю я этих самураев». «Мам, я учиться еду». «Все так говорят». Пока мы общались, я шагала к метро, а Элиза с Лиамом семенили за мной. Мимо нас с ревом проезжали автомобили, пугая моих новых знакомых. Интересно, меня их мир тоже будет пугать? А вообще, это ведь здорово — увидеть неизведанное. Волшебство своими глазами. Во мне даже проснулся несостоявшийся журналист. Уже в метро я вспомнила, что денег у меня осталось только на одну поездку. Значит, надо, чтобы кто-то из двоих протиснулся за мной через турникет. Справится ли Элиза в ее платье? И что делать с Лиамом? Я озадаченно посмотрела на своих спутников, а затем покосилась на дежурную по станции. «Проблемы?» — поинтересовался Лиам. Пока я объясняла, он сунул руку в карман и вытащил красный камень размером с детский кулак. От него исходило красноватое пульсирующее свечение, походило на маленькое сердце. Раскрыв ладонь с камнем, Лиам послал девушке в форме воздушный поцелуй. Вихрь красноватой пыли метнулся к ней, и через мгновение дежурная осела на стул и свесила голову. «Скорее!» — поторопила нас Элиза. «Долго она спать не будет». Ох, как мне захотелось расспросить их об этом камне и остальной магии. Но метро было неподходящим местом, да и эти двое постоянно меня поторапливали. До дома добрались чуть ли не бегом, и вещи пришлось кидать в сумку в торопях. Пока собиралась, я позвонила двоюродной сестре. Она оказалась куда подозрительнее мамы и принялась активно расспрашивать, а не лохотрон ли это, не секта ли и не стоят ли за всем бандиты. Я принялась объяснять, но тут увидела Лиама, снова доставшего камень. Сердцебиение как будто участилось. «Сейчас или никогда?» — драматично произнес он. «Парню точно нужно выступать в театре». Я пообещала сестре писать и звонить, и, распрощавшись, закинула сумку на плечо. Элиза встала со мной рядом. Одной рукой она держалась за возлюбленного, а другой сжимала мое запястье. Лиам прочитал что-то на абракадабре, и камень засиял так ярко, что пришлось зажмуриться. На мгновение меня пронзил испуг. На что я согласилась? Что я об этих людях знаю? Но ничего сказать я не успела. Пол под ногами исчез, я провалилась в поток алого света и неожиданно приземлилась, прямо-таки плюхнулась на спящего незнакомца. «Кто ты?» — прорычал он, нависая надо мной. «И что ты здесь делаешь?» протянула я, завороженная его золотыми глазами. «Лиза?» «Как ты проникла в мой дом, Элиза?» Его словно выточенное лицо с широкими скулами было всего в нескольких сантиметрах от моего. И этот взгляд... Он сильно мешал сосредоточиться, завораживал и заставлял трепетать. «Я не проникала», — все же выговорила я. «Меня само занесло». Мужчина нахмурился. Что занесло? Камень красный. И эти двое... Язык явно заплетался. Да слезьте с меня в конце концов. Я повысила голос, но мужчина не отреагировал. Продолжал держать за руки и придавливать своим весом, не давая пошевелиться. И было в этом что-то пугающе приятное. Словно я оказалась в теплом коконе под абсолютной защитой. О чем я думаю? Надо срочно разозлиться. Я сдвинула брови и приготовилась выдать какую-нибудь тираду, как кровать под моей спиной исчезла, и я снова оказалась в потоке алого света. И только и успела, что увидеть изумление на его красивом лице. На этот раз меня переместило не в чужую постель, но тоже в спальню. «О, Лиза, слава первому!» — воскликнул Лиам. «Мы боялись, что портал не сработал». Я хотела высказать им про незнакомого мужика под одеялом, но тут сообразила. «Где моя сумка?» В кровати незнакомца ее со мной точно не было. «Вероятно, осталась в вашем мире», — ответил Лиам виновато. «Камень, должно быть, сработал нестабильно. Мы все же долго пробыли в вашем мире». «Это все неважно», — подскочила ко мне Элиза. «Главное, ты здесь». «А здесь это где?» Я осмотрелась. Просторная комната с окном и дверью на балкончик. Напротив — полуторная кровать. Над ее изголовьем — треугольный балдахин с рюшками. На стенах — синие обои с золотыми вензелями. И мебель с завитушками из коллекции а-ля Людовик XIV. Стол с изогнутыми ножками, овальное зеркало в раме, пузатый шкаф, обитый бархатом стул и кресло. «Мы в моей комнате», — ответила Элиза. «И завтра утром отец отвезет тебя к порталу. Так что времени у нас немного». Опять эта вечная спешка. «Садись», — она указала на кресло у окна. «Расскажу тебе все, что нужно знать». Я кивнула и, правда, села. Но мыслями все равно возвращалась к незнакомцу с золотыми глазами. «Кто он? Почему я к нему попала? Камень перепутал. Но почему я угодила именно к нему? Как вообще работает эта их магия?» «Твое полное имя — Элизабет Вортекс», — начала копия меня. «Ты дочь Октавиана и Лоретты Вортекс». «Интересно. Моих родителей зовут совсем не так. Даже не похоже. Да и они давно в разводе. Графство Вортекс находится на окраине королевства Лонглия», — продолжала Элизабет. «Королевство?» — переспросила я. «У вас, значит, еще феодализм?» Девушка не поняла моего вопроса. «Ты не отвлекайся», — строго сказала она. «У тебя три старших брата». «Ого! Я едва не присвистнула. Дома я была единственным ребенком. Октавиан, Лоренс и Дилан. Октавиан служит в магической полиции, а Лоренс и Дилан будут в той же академии, что и ты. Только Лоренс на целительстве, а Дилан на боевом». «А я на каком?» — поинтересовалась я, удивившись, почему мне раньше не пришло в голову об этом спросить. Элизабет помялась, и ее нерешительность заставила меня слегка напрячься. «Что там?» Я подняла брови. «Надеюсь, не какая-нибудь жуть?» Я не представляла, какая тут может быть магия. Может, они возятся с гигантскими насекомыми или, еще хуже, поднимают из могил зомби. «Факультет женской магии», — выговорила, наконец, Элизабет. «Как я сказала, отец не хотел развивать мой дар». «Что еще за женская магия? Это как ведические гуру, которые учат дыханию маткой? В последнее время их много в интернете». «Это в основном бытовая магия», — пояснила Элизабет. «Быстрая уборка, умение придать себе цветущий вид, вкусно готовить, украшать дом и все в таком духе». «Тоже полезно», — задумчиво проговорила я. «Чего же у нее тогда было такое лицо? Видимо, это совсем не престижно. Но все же ничего ужасного я пока не услышала. От моих слов Элизабет просияла и с готовностью подтвердила. «Да, очень полезно». Но мои подозрения только усилились. Что она не договаривала? «Значит, рядом со мной будут учиться два брата», — решила я вернуться к главному. «А они не поймут, что тебя подменили?» «Мы не виделись с тех пор, как они поступили в академию. Лоренс будет уже на 5-м курсе, а Дилан — на 3-м. Так что переменам, если они их заметят, вряд ли удивятся. Мало ли что произошло за такой срок». «Логично», — я кивнула. «А родители?» «С ними главное молчать, и они ничего не заподозрят». «Поняла». Я снова кивнула. «Так что там с королевством? Кто вами правит?» «Девушки», — перебил нас Лиэм. Мы синхронно повернули голову в его сторону. Парень держал в руках все тот же камень, но на этот раз его пульсация была слабой, как у умирающего. «Мне нужно вернуть его на место», — проговорил Лиэм, и выглядел он встревоженным. «Но до того есть одна формальность». Он явно не сразу подобрал нужное слово. Я вопросительно подняла бровь. «Вам нужно поклясться, что вы никому не расскажете о подмене». Произнес он это, конечно, с такой театральной торжественностью, что я усмехнулась. «На крови поклясться». «На сердце дракона». Лем подошел ко мне и попросил вытянуть руку, после чего вложил камень в мою ладонь. «Поклянитесь, что никому не расскажете, что вы из другого мира, а Элиза сбежала со мной». На ощупь камень был теплым и казался как будто живым. Когда я коснулась его, пульс стал чуточку чаще. Но не знаю, заметил ли это Лиэм. «Клянусь», — ответила я и повторила его слова. Камень в моей ладони вспыхнул и внезапно исчез. Протянула я. «Так и должно быть?» Лиэм с Элизой в панике переглянулись, и я поняла, что нет. «Что за...» Парень явно сдерживался, чтобы не выругаться. «Как мы теперь выберемся?» — воскликнула моя копия. И, как назло, за дверью послышались шаги.